Здесь совсем никого не останется. Пусть пригласят доктора, чтобы он осмотрел больную, но госпоже об этом ничего говорить не нужно. Мамка ушла. Ее не было довольно долго, но, наконец, она появилась и сообщила. Старшая заловка велела передать, чтобы Цинвень полечилась. Если лекарство не поможет, придется отправить ее домой, так как время сейчас нездоровое. Не беда, если она заразит других служанок, только бы от нее не заразились вы или ваши сестры. «Да что я, чумой заболела?» — возмутилась Цинвень, услышав слова мамки. «Больше всего тут бояться, что за мной придется ухаживать. Но если я уеду домой, неужели здесь за всю жизнь никто не заболеет?» С этими словами она стала подниматься с постели. «Не сердись», — принялся удерживать ее Бао Юй. «Ведь она обязана предупредить. Она сама боится, что моя матушка узнает и сделает ей выговор. Ты всегда сердишься по пустякам. А сейчас тебе не здоровится, и ты стал еще более раздражительной». Разговор их был прерван появлением служанки, которая сообщила о приезде доктора. Бао Юй встал и скрылся за книжной полкой. И тотчас же вслед за этим появились две старухи, присматривавшие за воротами сада, а за ними врач. Все служанки в доме тоже поспешили скрыться, а возле Цинвень остались лишь две или три мамки. При появлении врача они поспешно опустили полог над кроватью Цинвень, и Цинвень выставила из-под него только одну руку. Узрев на руке Цинвень два длинных ногтя и на них красные следы от бальзамина, врач отвернулся. Это заметили служанки и поспешили прикрыть руку Цинвень шелковым платком. Внимательно обследовав пульс, врач вышел в переднюю и сказал мамкам. Барышня простудилась, и у нее застой крови. Погода сейчас неблагоприятная, и я склонен считать, что у нее небольшая простуда. Хорошо, что она всегда пила и ела умеренно, а простыла лишь немного, так что, надеюсь, ничего серьезного нет. Выпьет немного лекарства и поправится. Когда врач собрался уходить, Ливань послала людей сообщить всем служанкам, чтобы они спрятались и не попадались на глаза врачу. Проходя по саду, врач любовался живописными видами, но нигде не встретил ни одной женщины. В домике для привратников он остановился и выписал рецепт. «Почтенный господин, задержитесь немного», — сказала ему одна из мамок. «Наш молодой господин хочет вас о чем-то спросить». «Неужели я только что осматривал юношу?» – изумился врач. «Судя по убранству, комната принадлежит девушке. Да и полог на кровати во время осмотра был спущен. Разве это был мужчина?» «Ваши слова меня не удивляют», – воскликнула старая мамка. «Мне только что говорили, что пригласили нового врача. И, конечно, вы не знаете порядков в нашем доме. Какая же это женская спальня? Это комната нашего младшего господина, а осматривали вы служанку. Если б заболела какая-нибудь из барышень, разве вас так сразу провели бы к ней?» Взяв рецепт, старуха удалилась. Бао Юй внимательно прочел все, что написал врач. И когда увидел, что в рецепте значится нанкинская мелисса, корень платикадона, японская пипета и прочие травы, а также дикое говение и стенник, он не выдержал и закричал. Ах, чтоб он пропал! Этот негодный лекарь прописал девушке такое же лекарство, как и мужчине. Куда это годится? Какая бы у Цинвэнь ни была болезнь,